он не сдержался. Не прошло и 2 месяцев, только-только опали листья с деревьев, как интернат для трудных подростков потрясло новое убийство. Это произошло случайно, как и в первый раз. Лукас Далтон склонялся от безделья по парку, всматриваясь в черные, мокрые стволы и сметенные в кучу опавшие листья. Фрик заболел и сидел в комнате, а его другу просто жизненно необходимо было проветрить голову. После последнего урока он подрался с недавно переведенным к ним мальчиком, и теперь его раздирала кипевшая в побитых костяшках рук злость. На одном из газонов устроились девчонки с местной секции по рисованию. Расставили мольберты, разложили кисточки и краски, как будто из их подуг могло и правда родиться что-то красивое. Усмехнувшись, мальчик уже было прошел мимо, когда заметил ее. Девочка с удивительно прозрачной фарфоровой кожей сидела на табуретке, позировала. Она подтянула к груди затянутые в белые колготки ноги, обхватила их оголенными до плеч руками, а голову запрокинула назад. Вот-вот упадет. Белокурые волосы свисали почти до земли, а тонкая длинная шея изгибалась и пульсировала в такт дыханию. Повернув голову чуть в бок, она смотрела прямо на него и улыбалась. Дыхание перехватило, руки сжались в кулаки, стараясь унять дрожь в пальцах, которым не терпелось дотронуться до нее, сжать что и силы, пока она не обмякнет в его жарких объятиях. Он готов был поклясться, что она поняла, о чем думает этот странный, незнакомый парень, глядя на нее ошалевшими глазами и вздрогнув, притянула подбородок к груди. Девчонки, рисующие с нею свои корявые шедевры, заныли, прося ее сесть в прежнюю позу, но безуспешно. Натянув на ноги черные ботинки с высокой шнуровкой, незнакомка спрыгнула со стула и побежала в сторону выхода из парка. Он пошел за ней. Не хотел, но шел, словно привязанный невидимой, но прочной веревкой. Она манила его, точнее, ее тонкая белая шея. Он хотел быть последним, кого увидят эти круглые с белесыми ресницами глаза. Он хотел, чтобы его крепкие пальцы были последним ее ожерельем. Девчонка петляла по дорожкам, то ускоряя шаг, то останавливаясь, чтобы оглядеться. Она не знала дороги и путалась, испытывая животный страх. Неизвестно, на что она могла решиться. Рассказать другим о том, что увидела в его лице? Промолчать и продолжать бояться и оглядываться? Казалось, выбор очевиден. И Лукас не мог ей позволить его сделать. Да и не хотел. Вымощенная белым гравием дорожка уходила все дальше от выхода из парка, но спешащая по ней девочка даже не догадывалась об этом. Было еще слишком светло для того, чтобы заметить огни главного здания, и слишком густо росли деревья, которые решили оставить нетронутыми. «Я могу помочь?» Лукас, насколько мог, взял себя в руки, и теперь его голос звучал почти нормально. «Мне кажется, ты заблудилась!» От неожиданности незнакомка замерла. Ее тело мелко дрожало, и не хватало смелости повернуться и посмотреть в глаза своему преследователю. Худые плечики, такие острые, что чуть не прорывали тонкую ткань легкой куртки, подались вперед. Спина сгорбилась. Ей хотелось сжаться до размера такого же белого камушка под ногами и затеряться среди них. «Ты боишься меня?» — ухмыльнулся молодой человек и сделал шаг в ее сторону, потом еще один. «Почему ты меня боишься?» Это было чем-то новым. Тогда в том шатре в парке аттракционов он не хотел причинять боль и тем более убивать. Это был минутный порыв, словно мозг прожгло каленым железом, и разум полностью отключился, предоставив право голоса животным инстинктам. Но сейчас он не мог уже прятаться за оправданиями. Он точно знал, чего хотел, и не мог остановиться. Ей не нужно было даже поворачиваться и смотреть в его обезумевшие от вожделения глаза. Все было слышно по голосу. Еще какие-то доли секунды девочка принимала решение – бежать или смириться. И выбрала второе. «Я видела, как ты смотришь на меня». Тихий голос, сливающийся с шепотом ветра в поникшей, пожелтевшей траве, подрагивал. «И ты, наверное, хочешь сбежать? Сбежать от меня и рассказать всем о том, что видела?» Это не был вопрос. Он знал, что она чувствует и какие мысли приходят ей в голову. Да, девочка наконец обернулась. На вид ей было лет 14, но Лукас точно знал, что она гораздо старше и совсем скоро выйдет отсюда. Фотографии всех будущих выпускников вывешивали в главном холле вместе с поздравлениями. Круглые, чуть на выкате глаза с белесыми ресницами, почти незаметные в надвигающихся сумерках редкие брови, красные, подкрашенные специально для позирования художником губы, скривившиеся в желании разрыдаться, длинные, ниже пояса, белокурые волосы, легкими волнами, обрамляющие лицо и плечи и опускающиеся по спине. Она была на голову ниже его и очень худая. Нечего было и думать о том, что у нее получится оказать достойное сопротивление. Но она даже и не пыталась. Сжимая руки у груди и сильно зажмурившись, она плакала, когда обезумевший еще больше от близости к ней незнакомец тащил ее за волосы, за деревья, когда стягивал белые колготки и трусики, когда повалил на землю. Было трудно дышать под тяжестью его тела и разрывало от боли низ живота. Она была слишком юная, чтобы до этого момента успеть познать таинство слияния двух человеческих тел. Лукас почувствовал, что вот-вот наступит тот самый кульминационный момент, и сжал, что есть силы ее горла. От удивления ее глаза распахнулись, алые губы с размазанной по щекам и подбородку помадой приоткрылись, и из них вырвался протяжный хрип. Она не ожидала этого. Еще тогда, решая свою судьбу и выбирая, бежать или покориться, девочка не принимала во внимание то, что ее могут не только изнасиловать, но и убить. И сейчас, пытаясь сделать хотя бы один последний вдох, она изо всех сил боролась за свою жизнь, молотя по спине обидчика плотно сжатыми кулачками. Тщетно. Ее тело сначала напряглось, а потом резко расслабилось. И в тот же момент Лукас испытал настоящее блаженство. Хотелось кричать, но где-то цеплялась за разум мысль о том, что их не должны услышать. И он сдерживал тот звериный рык, который рвался у него из горла, словно желая теперь дышать за них обоих. Несколько минут он сидел рядом с бездыханным телом. Сейчас сомнений быть не могло. Девчонка мертва. Ее мертвые пустые глаза, распахнутые от ужаса, смотрели куда-то сквозь него, и закатные лучи солнца отражались в блестящих зрачках. Двигаться не хотелось. Свернувшись калачиком и положив голову на ее бездыханный живот, Лукас закрыл глаза и уснул. Мальчик проснулся, когда уже светила луна. Оттащив тело дальше в лес и спрятав под опавшие листья, он бегом пустился к своему корпусу, тихонько пробрался через заднюю дверь, не потревожив спящую за столом воспитательницу, и, наконец, оказался у себя в комнате. Все трое мальчишек спали. Да даже если бы и слышали они, как Лукас вернулся в кровать, то ни за что не стали бы об этом рассказывать. Последствия могли быть гораздо плачевнее, чем потенциальная награда за то, что они наябедничали на соседа. Отвернувшись к стенке, он еще долго вглядывался в маленькое пятнышко отколотой краски, купаясь в воспоминаниях о сегодняшнем вечере. Он хотел насладиться ими еще и еще, пока память окончательно не затрет эти будоражащие кровь эмоции и ощущения в теле. Он совершенно не думал, что его могут поймать. Территория была достаточно большой, а камеры установлены только на центральных дорожках и по периметру здания. Так что, даже если кто-то и поймет, что он был последний, кто ее видел, никто не сможет ничего доказать, потому что не найдет тело. Он вернется туда завтра и спрячет его. И не просто спрячет, а буквально раскидает по всему парку. Пусть ищут.